Лист 30. Бумаги. Удивительно, с какой быстротой богатые и влиятельные люди, улаживая те формальности в учреждениях, на которые так называемый простой человек нередко тратит целые месяцы. Всего за один день в собственной юридической конторе акционерного общества барона Трёча было оформлено множество важных документов, согласно которым морской курорт на Ямайке передавался на равных правах фрау Тайлер и ее сыну Эрвину. В связи с этим Тиму пришлось увидеться с ними еще раз всего на минутку. Эрвин, однако, успел ему шепнуть, что Лупа уже лежит под скамейкой. Пароходство «Гамбург-Гельголанд» пассажирское, сокращенно именуемое ГГП, с этого же дня поступало в личную собственность Тима Тайлера. Прежний владелец, старый господин Денкер, после подписания контракта горячо пожал Тиму руку, сказав «тьфу-тьфу-тьфу», чтобы не сглазить, и трижды плюнул через левое плечо. Пакет с акциями на гамбургское пароходство, незадолго до того полученный Тимом в Лондоне от мистера Пенни, переходил, и опять с этого же дня, в собственность барона. Условный срок длительности в один год – в данном случае отпадал, так как барон Трёч являлся владельцем акций с решающим голосом. И, наконец, последний контракт, заключенный в этот день, был контракт о наследстве. До сих пор барону успешно удавалось оттягивать его заключение, так как Тим никогда о нем не спрашивал. Почему барон проявил вдруг готовность заключить этот контракт, Тим не знал, да его это и мало заботило. Сделки, контракты, богатство, до всего этого ему не было теперь никакого дела. Единственное богатство, которое сейчас его интересовало, был смех. Он предчувствовал, что крошечная записочка в его кармане, на ночь он спрятал ее под подушку, была ключом к его смеху, запертому на замок. Поэтому ему не терпелось достать Лупу из-под скамейки. Он то и дело потирал рукой лоб, чтобы обратить внимание барона на то, как утомили его бесконечные формальности по заключению трех контрактов. «Если у вас болит голова, мы можем отложить заключение контракта о наследстве на завтра», — сказал, заметив это, барон. «Вы согласны, господин Тайлер?» Тим согласился не сразу. Для этого он был теперь слишком опытен. Он разъяснил, что, по его мнению, было бы лучше заключить контракт немедленно, но, к сожалению, он испытывает в эту минуту головную боль, а поскольку контракты надо подписывать с ясной головой, то, пожалуй, в самом деле будет лучше подождать с этим до завтра. Эта хитрость удалась, как он рассчитывал. Подписание контракта отложили на завтра, и Тиму было разрешено, после того, как он послушно проглотил две таблетки, пойти прогуляться по берегу Альстера перед отелем. «Свежий воздух творит чудеса», — сказал ему один из юристов. Тим знал, что где-то поблизости притаился сыщик, который не сводит с него глаз, и потому не бросился сразу поднимать Лупу из-под красной скамейки. Купив в киоске газету, он сел с ней на скамейку. Где лежит Лупа, ему удалось разглядеть еще раньше. Читая газету, Тим держал ее так, что вкладной лист вскоре соскользнул с его колен и порхнул под скамейку. Тогда он нагнулся и вместе с газетным листом поднял Лупу. Потом, спрятавшись за газету, украдкой сунул Лупу в карман своего пиджака. Он носил теперь чаще всего костюм из фланели, серый или в мелкую клетку. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем Тим отложил газету и, оставив ее на скамейке для какого-нибудь прохожего, вошел в отель. Портье вместе с ключом передал ему сложенную в четверо бумажку. Это была записка от барона. «Если вы почувствуете себя лучше, приходите, пожалуйста, в мой номер, Трёч». Тим решил подняться наверх в номер барона, ненадолго заглянув перед этим к себе. Он только спрятал Лупу в маленькую домашнюю аптечку, висевшую на стене в ванной, и, свернув в трубочку записку Джонни, сунул ее в полупустую стеклянную пробирку с таблетками от головной боли. Положив пробирку обратно в аптечку, он отправился к барону. Обычно, во время важных переговоров, Трёч держал в руке бумажку с основными пунктами. И на этот раз Тим увидел в его руке такую же бумажку. На ней были написаны столбиком всего три слова. Тиму не удалось разглядеть их как следует, но первое слово было очень похоже на фамилию Рикерт. «Завтра, господин Тайлер, — начал барон, — истекает срок нашего небольшого договора относительно господина Рикерта. Если вы до завтрашнего дня не установите контакта с вашими гамбургскими друзьями, господин Рикерт будет вновь назначен директором пароходства. В связи с преклонным возрастом он, может быть, тут же с почетом переведен на пенсию с высоким месячным содержанием. К сожалению, мы с вами завтра же должны вылететь в Каир, так как одна египетская фирма заявляет протест по поводу названия маргарина Пальмаро. Следовательно, если вы хотите поговорить со своими гамбургскими друзьями, вам надо сделать это еще сегодня. Но тогда наш договор потеряет силу, и господину Рикерту придется навсегда остаться докером». «Докером?» — с изумлением спросил Тим. «Да, господин Тайлер, докером. Он дошел до этого, а это не так легко в его возрасте. Поэтому я думаю, что вы захотите освободить его от столь печальной участи и не станете искать встречи ни с Кришемиром, ни с рулевым Джонни, ни с самим господином Рикертом. Впрочем, может быть, я ошибаюсь?» Трёч взглянул на Тима с боязливым вниманием, и Тим знал, почему. Как видно, кто-то из друзей уже нашел ключ к его смеху, и барон об этом догадывался. Сегодня барон старательно следил за тем, чтобы на губах его случайно не мелькнула улыбка. «Господин Рикерт должен снова стать директором пароходства», — твердо сказал Тим. «Значит, наш договор остается в силе, господин Тайлер». Тим кивнул, но его кивок был ложью. Он вовсе не собирался избегать встречи с друзьями. Наоборот, надо было встретиться с ними еще сегодня. Завтра будет уже поздно. А господин Рикерт все равно станет теперь директором пароходства. Только не у барона, а в пароходстве Тима, которое сегодня утром перешло в его собственность согласно контракту. В пароходстве ГГП. Трёч заглянул в свою шпаргалку. Было заметно, что он почти совсем успокоился и сказал... «Пункт второй, господин Тайлер, касается...» Барон замялся, но потом все же договорил до конца начатую фразу. «Пункт второй касается вашего смеха». Он снова испытующе посмотрел на Тима. Но Тим давно уже научился, и ни у кого иного, как у самого барона, скрывать свои чувства под маской равнодушия. Даже голос его не дрогнул, когда он спросил... «Так что же с моим смехом, барон?» «Год назад, господин Тайлер, я проверил в красном павильоне моего замка, в какой мере интересует вас и интересует ли еще вообще ваш смех. Я дал его тогда вам взаймы на полчаса, и в результате этого маленького эксперимента узнал, что вы все еще сильно скучаете по своему смеху. Только что я тоже незаметно для вас поставил небольшой опыт. На этот раз результат получился гораздо более удовлетворительный. Вы добровольно отказываетесь от встречи с тремя единственными на свете людьми, которые знают о нашем контракте, и, возможно, могли бы в случае необходимости дать вам полезный совет». Барон с довольным видом откинулся в кресле. «Очевидно, вы научились в течение последнего года ценить выше власть, богатство и приятную жизнь, чем такую безделицу, как смех». Тим снова кивнул. «Я предлагаю вам...» Барон опять наклонился вперед. «Заключить дополнительный контракт». «Какой, господин барон?» А вот какой, господин Талер, я обязуюсь обеспечить вам подданство такой страны, где вы будете считаться совершеннолетним, начиная с сегодняшнего дня. Тогда вы сможете тут же вступить во владение наследством. А какие обязательства беру я на себя, барон? Всего два обязательства, господин Талер. Во-первых, никогда не требовать назад смех. Во-вторых, уступить мне половину наследства, включая акции с решающим голосом. «Над этим предложением стоит подумать», — медленно сказал Тим, стараясь выиграть время. Разумеется, он ни минуты не собирался думать над тем, чтобы скрепить штампом и печатью отказ от своего смеха на вечные времена. Но никак нельзя было, чтобы Трёч об этом догадался. И вдруг Тиму пришла в голову счастливая мысль. Если он начнет сейчас торговаться с бароном, тот окончательно поверит, что Тим навсегда отказался от своего смеха и убедился, что власть и богатство гораздо важнее на этом свете, чем какие-то раскаты и переливы в горле. И Тим начал торговаться. Ему известно, заявил он, что барон мог бы до наступления его 21-го дня рождения принять различные меры, чтобы помешать ему вступить в права наследства. Сеньор Ван дер Толлен уже обращал на это внимание Тима. Поэтому Тим, в принципе, согласен подписать дополнительный контракт. Однако он ставит свои условия. 3/4 наследства, включая 3/4 акций с решающим голосом. Мимо внимания Тима не проскользнула мимолетная улыбка, промелькнувшая при этом на лице барона. Очевидно, барон был теперь совершенно уверен, что Тим окончательно отказался от своего смеха. Именно на это Тим и рассчитывал. Они торговались добрых полчаса. В конце концов Тим уступил. Он требовал теперь 3/4 наследства и половину акций с решающим голосом. «Соглашайтесь на мои требования, барон, и мы подпишем завтра в Каире дополнительный контракт». «К этой мысли я должен сперва привыкнуть, господин Талер. Завтра, когда мы будем в Каире, я дам вам окончательный ответ. А теперь», — барон улыбнулся, — «я перехожу к последнему пункту». Он поднялся, протянул ему руку и сказал: «Приношу сердечные поздравления по случаю вашего 16-летия. Если у вас есть какое-нибудь желание, господин Талер...» «Желание?» Тим задумался. «Если этот день принесет ему самый дорогой подарок на свете, его смех, у него, скорее всего, больше не окажется никаких богатств. Ведь пароходство он собирается подарить друзьям. Что же в таком случае попросить в подарок?» Наконец ему пришла в голову прекрасная мысль. «Купите мне, пожалуйста, кукольный театр, барон». «Кукольный театр?» «Да, барон, кукольный театр, где дети могут как следует посмеяться». Этим Тим себя выдал. Но барон понял его неправильно. «Ага!» — воскликнул Трёч. «Понимаю. Вы тоже хотите купить себе немного смеха. И вам нужен театр, чтобы выбрать наиболее подходящий. Неплохая мысль. Это мне еще не приходило в голову». Тиму показалось, что кто-то со всего размаха стукнул его по голове. «Значит, барон всерьез мог подумать, что он, Тим Талер, после всего того, что ему пришлось пережить, способен украсть смех у какого-нибудь малыша. Это просто черт, а не человек», — подумал Тим. «Настоящий черт». На этот раз барон не мог бы не заметить смятение Тима. Но в эту минуту он отвернулся. Он уже звонил куда-то по телефону насчет кукольного театра. И не прошло получаса, как ему повезло. За приличное вознаграждение, предложенное бароном, оказалось возможным приобрести небольшой театр марионеток неподалеку от главного вокзала, уже не первый год влачивший довольно жалкое существование. «Давайте поедем туда сейчас же, господин Талер», — сказал Трёч. «Я захвачу с собой нотариуса и деньги. За подарки ко дню рождения надо платить наличными». В маленькой комнатке с обшарпанными стенами, служившей, как видно, конторой театра, был подписан еще один контракт. Тим Талер становился отныне владельцем кукольного театра. Все это было похоже на чудеса, какие не каждый день происходят даже в самом кукольном театре. Против обыкновения барон и молодой человек отправились в отель пешком. По дороге Тим впервые спросил барона: «Почему вам так нравится именно мой смех, барон?» «Так нравится, что вы отдаете за него полцарства». «Меня удивляет, — заметил Трёч, — что вы никогда раньше не задавали мне этого вопроса, господин Талер. Ответить на него не так-то просто. Формулируя мою мысль коротко, могу сказать следующее. Когда вы были маленьким мальчиком из переулка, господин Талер, вы пронесли свой смех через столько непостижимых зол и невзгод, что он закалился и стал твердым, как бриллиант. Ваш смех не подвластен разрушению, господин Талер. Он несокрушим. Но ведь сам я подвластен разрушению, барон, — возразил Тим очень серьезно. «Вот в том-то и дело», — сказал барон. И прежде чем Тим понял смысл этого неприятного замечания, они уже подошли к отелю. «Хеллоу, мистер Браун!» — приветствовал их директор отеля. Барон в ответ рассеянно кивнул. Наверху, перед дверью номера Тима, Трёч остановился и спросил: «А для чего вам, собственно, акции с решающим голосом, господин Талер? Ведь согласно контракту вы все равно должны уступить их мистеру Пенни». Опять он об этих контрактах с отчаянием, подумал Тим. Весь день рождения заполнен бумагами. Его интересовала теперь одна единственная бумажка на свете, свернутая в трубочку, крошечная записочка в стеклянной пробирке с таблетками. И так-то легко было ответить ему на вопрос барона. И все же, овладев собой, он сказал: «У меня есть кое-какие соображения, барон, в пользу того, чтобы мистер Пенни получил побольше акций с решающим голосом». «Хм», — задумчиво произнес Трёч. Затем он сказал: «У меня на сегодня намечено еще два совещания. А вы что собираетесь сделать, господин Талер?» Тим потер лоб рукой. «Головная боль все не проходит, барон. Я, пожалуй, пойду прилягу». «Вот это правильно», — улыбнулся барон. «Сон — лучшее лекарство». И он ушел. А Тим с нетерпением открыл ключом дверь своего номера. Вошел, снова запер дверь на ключ и бросился в ванную.